Инспектор, кажется, пришел в себя. Доброе утро. Как вам нравится уровень нашего обслуживания? В знак уважения к дорогому гостю завтрак ему сервирует сам шеф полиции. Перестаньте поясничать, Курлянов. УВИФ никогда не оставляла без последствий насильственные действия над его сотрудниками. УВИФ далеко, инспектор. Слишком далеко. Здесь окраинная колония. Рейсы всего раз в полгода, да и те нерегулярны. Довольно часто их отменяют. И к тому же на Гридосе, как вы знаете, иногда исчезают люди. Вот и вам на время придется исчезнуть. Вы влезли в дела, которые вас не касаются. Я вас предупреждал. Вы имеете в виду людей, превращенных в настенные манекены? Это не люди, это тени, проекции другого мира. А в том другом мире разве они существуют? Тот мир для нас с вами не более реален, чем мир теней. Однако в нем есть ваш двойник. Ваш тоже. Клёнов вздрогнул. Об этом он как-то не успел подумать. И теперь слова Курлянова об исчезновении людей вдруг приобрели для него новый зловещий смысл. Ну хорошо, оставим пока в покое двойников из параллельного мира. Давайте лучше поговорим о делах нашего. Он был слишком взволнован, и слово «параллельный» вырвалось как-то само собой. Стоило на секунду ослабить контроль. Слово, которое не должно было звучать в этом словесном поединке. Курлянов сразу же нахмурился. «Параллельный?» «Ну, пусть другой. Анти. Симметричный. Какая разница, как он называется? Пока что Федерация не знает, где он находится. Но не сегодня-завтра координаты станут известны, и тогда вам не сдобровать. Вам и вашим покровителям». Кстати, вы не хотите облегчить свою участь чистосердечным признанием? Кто за вами стоит? Кто придумал, организовал и устроил эту невидимую диверсию, саботаж и фактическое уничтожение целой колонии? Вы имеете в виду Гридос? Я имею в виду вашу судьбу, судьбу тех, кто ее связал с такими, как вы, и те сотни невинных, которых вы обрекаете на бесчисленные лишения, обманывая, обкрадывая, лишая родины и семьи. Он говорил все, что приходило в голову, лишь бы оскорбить его посильнее, лишь бы подогреть эмоции, вызвать взрыв. Только так можно было замаскировать не к месту вырвавшееся слово, заставить забыть, увести в сторону. На последнем курсе у него были неплохие оценки по психологии. «По-моему, вы переигрываете. Вам нужно думать о собственной судьбе». Не бойтесь, инспектор, это не так уж страшно. Время просто теряет для вас всякое значение. Кстати, почему вы решили, что это мой двойник, а не я его? Молчите. Над этим стоит подумать, не правда ли? Он ослабил путы у Клёнова на руках, а те, что стягивали ноги, заменил металлическими браслетами. Поставил на столик у изголовья поднос с едой и, не сказав больше ни единого слова, вышел. Клёнов чувствовал себя не лучшим образом в этой железной душной коробке, увозящей его в неизвестность. Он приподнялся, сел, взял поднос. Судя по всему, силы ему пригодятся в самом ближайшем будущем. Еда была сухая и очень соленая. Почти механически он потянулся к бутылке с уравнилом и сразу же ее отодвинул. И этого они от него не дождутся. Он едва не выдал Курлянову свои догадки о пересекающихся мирах. Хотя, возможно, это не так уж важно. Вероятнее всего, Курлянов и сам не до конца понимает, в какой игре его используют. Если существует директивная связь через управляющий аппарат из зала Звездокруга с двойниками параллельного мира, то это имеет смысл лишь в том случае, если воздействие на психику управляемого двойника – немедленно отразится на человеке нашего мира, на нужном им человеке. Ведь психическое поле этих полных двойников должно быть единым, и воздействие на одну его половину немедленно отразится на другой. Человек из нашего мира может и не догадываться, какому глубокому изменению подвергается его психика. Ведь ему наверняка передаются не конкретные мысли, ощущения двойника, а лишь общий настрой. Деталей он может не знать. хотя Курлянов, похоже, знает. Очевидно, такое полное приобщение к делам и планам врагов происходит позже, когда объект полностью подчинен воле его хозяев. Картина получалась страшной, но вполне правдоподобной. Курлянов говорил, что время теряет всякое значение. «Вряд ли с моим двойником вам удастся справиться так просто», — подумал он, стараясь заглушить леденящий страх. Катер дернулся, и почти сразу по трапу застучали подошвы тяжелых ботинок. Двигатель работал на холостом ходу. Куда-то они, кажется, приехали. Вошли двое угрюмых матросов в униформе. Один из них снял браслеты с ног Кленова. Второй держал в согнутой руке лазерный пистолет. Судя по их замкнутым, ничего не выражавшим лицам, Кленов понял, что эти люди способны выполнить любой приказ, и потому беспрекословно подчинился требованию подняться на палубу. Катер стоял у причальной стенки небольшого острова. На палубе в накидке из темного серовила и в форменной фуражке неподвижно стоял Курлянов. Проходя мимо, Кленов спросил, «Как называется место, куда вы меня привезли?» «Остров Мортон!» Не оборачиваясь, Кленов пошел к трапу, и Курлянов продолжил, обращаясь уже к его спине. «Вам придется пробыть здесь неопределенное время, до прилета вашего корабля, во всяком случае». В его голосе Кленову послышались почти извиняющиеся нотки. «Мортон, Мортон!» — дважды повторил он про себя название острова, спускаясь на мокрый от непрерывной дождливой измороси причал. Ему нужно было вспомнить что-то такое, что было связано с названием острова. О Романе Гравове он помнил все время. Факт его отправки на Мортон не требовал усилий памяти. Но были еще какие-то важные моменты, связанные с картинным залом и с именем Гравова. Кленова никто не встречал и не провожал. Матросы остались на палубе. Катер развернулся и исчез в облаке водяных брызг и наползавшего с моря тумана. Кленов остался посреди пирса совершенно один, и никто его не торопил. Это было хорошо, потому что перед глазами у него встала картинная галерея звездокруга. Он видел ее так, словно прокручивал на видеоэкране отснятую кристаллом программу. Лица проплывали одно за другим. Он видел эмиссаров враждебной земле цивилизации. 40 человек, чьи слепки хранились за металлическими дверями фирмы «Звездокруг». И только одного лица не нашел он среди них. Лица человека, которого считал своим главным противником, и который интересовал его сейчас больше всего. Там отсутствовало лицо Гравова.